Глава 39. Либехеншель с другими офицерами был где-то у второго крематория, как объяснил часовой на воротах. Гуга захромал по снегу. Приходилось прилагать усилия, чтобы сдвигать больную ногу. Теперь, когда все кусочки головоломки встали на свои места, ему казалось, что напряжение того гляди порвет его на части. Адреналин зашкаливал, и Гуга потел, как в лихорадке. В висках стучало, во рту пересохло. Наверное, со стороны он выглядел как безумец. Громко просигналил грузовик, требуя убраться с дороги. Гуга обернулся и увидел полный кузов трупов. Отступил на обочину, едва не поскользнувшись, и зашагал дальше по главной дороге, патетически взывая к собственному телу и силе духа. Чем ближе он подходил к крематорию, тем сильнее воняло дымом и горелым мясом. Нос и язык, похоже, каким-то образом привыкли к этим запахам. Гуга заставлял себя не обращать внимания на группы евреев, которых гнали по обеим сторонам дороги. Он не мог посмотреть им в лицо, заглянуть в глаза и признать в них людей. Попытаясь он это сделать, силы оставили бы его. Он провалился бы в бездонную пропасть, откуда нет возврата. А сейчас ему требовалась вся энергия, что еще осталось. У ограды крематория Гуга предъявил пропуск и нырнул в ослепительный свет фар, ища знакомые лица среди множества эсэсовцев с автоматами на изготовку и непрерывно лающими собаками. Пошел снег пополам с пеплом. Огромное здание, представшее его глазам, было построено из красного кирпича. Из высокой трубы валил дым. Крематорий ничем не отличался от тех, которые Гуга уже видел рядом с Канадой. Площадка у крыльца, ведшего в его чрево, была серой. За пеленой снега виднелись трубы поменьше. Гуга потолкался среди охранников, так никого и не узнав. Нужный ему человек мог быть где угодно. Спросил одного другого, никто его не видел. Наконец кто-то сказал, что в Канаде. Да, туда он и ходил. Там выбрасывал свои записки. Там он и сейчас. В замешательстве Гуга подумал, что надо было сразу идти туда. Он вышел на Лагерштрассе, добрался до березовой рощицы, засыпанной снегом, откуда открывался вид на два других крематория. Показался склад во всем своем великолепии. 30 бараков, ярко освещенные фарами грузовиков. Заключенные трудились, не покладая рук. Таскали чемоданы прибывших из лагеря в Дранси. Багаж возили на тележках и без разбора сваливали в огромные неопрятные кучи, так что почти не оставалось места для прохода. Тысячи жизней, воплощенные в обыденных мелочах, были выброшены и безжалостно растоптаны вместе с историями, которые они могли рассказать. Обогнув очередной такой холм, Гуга стиснул зубы и решил сосредоточиться на деле, чтобы не ухнуть с головой в очередной водоворот мыслей. Он замешкался, хотя точно знал, какой блок ему нужен. Увидев фигуру на фоне стены, он почувствовал торжество, аж вспотел, и от горячей кожи, казалось, повалил пар. Как ни в чем не бывало, Гуга направился к силуэту, черневшему в свете фар. Ему даже не пришлось совать руку в карман и нащупывать пузырек с морфием. Он достаточно долго бегал от собственных демонов, чтобы шарахаться от какого-то убийцы. «Долго же я вас искал!» — воскликнул Гуга. «Чем могу?» «Нужно с вами поговорить. Тогда поищем местечко поспокойнее». «А можно и мне поучаствовать?» — спросил другой голос, Из-за угла выступила массивная тень.